З. Юмор висельника. Подлинная сцена смерти определяется обстоятельствами форс-мажор или сценарными предписаниями. Преждевременная смерть происходит в результате действия неотвратимых сил судьбы, болезни или насилия в мирное время и на войне, и всегда бывает мрачной и простой трагедией. Сценарная смерть обычно сопровождается юмором висельника. Человек, умирающий с улыбкой и шуткой на устах, умирает смертью, предписанной сценарием, и его улыбка или шутка говорят: «Ну, мама, я следую твоим инструкциям, ха-ха, надеюсь, ты довольна?» Преступники в Лондоне XVIII века были большими поклонниками висельного юмора. Они часто развлекали восхищенную толпу последним остроумным замечанием, стоя на люке виселицы, потому что их смерть следовала материнским предписаниям: «Ты кончишь на виселице, как твой отец, мой мальчик». Последние слова многих знаменитых людей тоже были шутками, потому что эти люди выполнили предписание матери: «Ты умрешь знаменитым, сын». Смерти, вызываемые форс-мажор, не сопровождаются подобными шуточками, потому что они противоречат материнским предписаниям «живи долго» или «умри счастливым». Насколько мне известно, нет никаких рассказов о юморе висельников в немецких концлагерях. Существует специальное предписание «наслаждайся смертью, как наслаждался жизнью», которое позволяет шутить на смертном одре, даже если смерть наступила раньше, чем хотелось матери. Такие шутки являются на самом деле попыткой смягчить горе матери. Все это означает, что родитель-ведьма планирует продолжительность жизни ребенка и манеру его поведения на смертном одре, и если не вмешаются внешние непреодолимые обстоятельства, человек будет по своей воле выполнять это родительское предписание.